Глава 40. Дар особой убедительности. Сергей Александрович Павлюченко старался вкладывать деньги в прибыльные предприятия, а так как свое раскрученное, вымученное и поставленное на крепкие и устойчивые лапы дело мало кто просто так передаст в чужие руки, решал этот вопрос привычным способом. Не согласились ему что-то продавать? Ладно, вам же хуже. Еще с 90-х, имея определенные знакомства и связи в контролирующих структурах, Павлюченко без зазрения совести привлекал их, натравливая на излишне упертых непродавцов. А чё, СС, который сейчас Роспотребнадзором называется, и пожарникам хорошо, план по проверкам исполняется, штрафы ого-го какие можно слупить, да и мне отлично. Раз дуриков штрафанут, 2, 3, 23... Им же дешевле будет мне уступить, продать и валить подальше». Именно таким образом он, в дополнение к основному своему бизнесу, заполучил несколько отличных кафе, превосходную пиццерию, несколько весьма неплохих продуктовых магазинчиков, а вот теперь нацелился на сеть магазинов одежды. Но там было сложнее. Продуктов нет, следовательно, СЭС так просто не натравить. Нет, Павлюченко уже подключил кое-кого на решение этого вопроса. А тут доченька появилась с идеей ветклиники. «А чё?» — произнёс Сергей Александрович свою любимую затравочную фразу. «Может, и выгорит». Он отправил секретаря посмотреть, как оно вообще. Это прибыльно? И оказалось, что весьма-весьма неплохо можно заработать. Особенно если цены поставить побольше, препараты покупать подешевле, а врачам платить поменьше. «Нормально!» — одобрил Павлюченко. Правда, у него была еще одна идея. «Костик там работает, значит, да? Ню-ню». Разумеется, Настины планы по руководству клиникой никакой критики не выдерживали. Она в два счета все разорит. Поэтому клинику-то он купит, а потом сделает так, что дочурка обнаружит Костика с какой-нибудь красоткой прямо на рабочем месте. «И клиника у меня останется, и Настика вернется домой. А то удумала, ишь». «Люблю, не могу». «Не моги, люби себе на здоровье». «Да только кого-то нормального». «На кой мне зять ветеринаришка?» «Ну ладно, ладно». «Повлюблялась, побаловалась, да и хорош». «Теперь-то она сама сообразит, что такое ей и близко не надо». И не прислонилась ни разу. Многоходовка была беспроигрышная, так что Павлюченко с удовольствием ждал завтрашнего дня и начала движения его ветклиники в хозяйские, то есть его руки. Начало как раз было типичным. В ветклинику прибыл с инспекционным визитом правильно мотивированный сотрудник. После этого визита на клинику внезапно посыпались бы жалобы, на которые необходимо реагировать внеплановыми проверками. И так до полного истощения и карманов владельцев, и их нервов. Когда сотрудник только появился на пороге и шагнул к администратору за стойкой, предъявляя удостоверение, он был готов к недоумению, опаске, равнодушию, но никак не к любезнейшей улыбке симпатичной светловолосой девушки. «Вы к нам с проверкой? Очень рады. Секундочку, вас уже ждут». Такую реакцию сотрудник еще не встречал. И немного подзавис, но времени на размышления ему никто не дал. Навстречу уже вышел черноволосый и черноглазый тип. «Пойдемте, пойдемте, я вам все покажу и расскажу». «Да не надо, я и сам посмотрю все, что мне». «Конечно, посмотрите и увидите. Начнем с зоомагазина или со стационара?» «Я сам». «Как скажете», — не отставал от него настырный тип. «Вы что, так и будете за мной ходить?» «Разумеется, а как же? Пренепременно». Проверяющий, кажется, только и моргнул один раз, а оказался в каком-то небольшом помещении с сумкой, из которой были выставлены на стол контейнер, полный жирных рыжих тараканов, несколько тушек мышей и пузырек с питательным раствором, в котором обильно колосилась плесень. А черноволосый тип расплылся в неприятной улыбке. «Дорогой проверяющий, да вы к нам совсем своим, так сказать? Как предусмотрительно, как разумненько! Это что, ваш обед? Какие неожиданные вкусы! Да вы не стесняйтесь, ешьте!» Проверяющий замотал головой, отодвигая от себя все свое, и с накатывающим ужасом понимая, что руки его не слушаются, и вместо того, чтобы отодвигать, тянут к себе обед. «Нет, нет, нет, не хочу, не надо». «Так и я не хочу на это смотреть, а что делать? Кому сейчас легко?» Вздохнул Крамиш. «Но выход есть». «Какой?» Простучал зубами проверяющий, уворачиваясь от собственной руки, настойчиво тянущей к губам пузырек. Он почему-то очень быстро понял, что или он выслушает этого типа и сделает так, как ему сказано, или про второй вариант даже думать было невозможно. «Вы сейчас собираете весь этот обед? Ладно-ладно, не бледнейте, не обед, а реквизит в свою сумку, и у нас не достаете. Осматриваете все помещения, пишете акт о проверке, все как положено, выходите из клиники, а потом... Потом я вам скажу, что мы с вами будем делать». Крамиш умел быть очень и очень убедительным. Настолько, что бывалый сотрудник, неоднократно выполнявший заказы Павлюченко, бестрепетно убрал реквизит обратно, ответственно обошел помещение, написал акт, вышел с черноволосым типом во двор, там выслушал все его инструкции, кивнул и отправился выполнять. Когда следом за первым проверяющим пришел второй из пожнадзора, то его встретили прямо на пороге. «Так, покажите мне, где у вас огнетушители, а документы на них? А схема эвакуации где? А почему тут двери нет? Я сейчас просто закрою вашу контору и все. Почему тут нет двери?» «Да как же нет? Вот она». Крамиш подобострастно смотрел на инспектора, отыгрывающего привычную очередность работы и вдруг обнаружившего... «Дверь! Ёлки-палки, откуда она тут? Её ж только что не было!» «Ну как же не было, если она есть?» Крамиш усмехнулся, покосившись на небольшую серую тень, юркнувшую за шкаф. «Сами понимаете, не бывает таких дверей, которых нет, а потом они раз и появляются!» «Ну ладно, ладно, есть дверь! А в том крыле? Там точно нет! Я вот сейчас закрою вашу контору!» «Да почему нет? И там дверь есть!» «Нет, нету!» Ну, конечно, ее не было. И не должно было быть. Только вот через несколько минут инспектор смотрел на... «Дверь! Я же вам говорила, вы не верили. И все равно!» Он упорно вспоминал, где нужно ткнуть пальцем и сказать, что вот тут должен быть и нету запасного выхода. Когда черноволосый тип рассмеялся и покачал головой. «Да вы только посмотрите, сколько тут дверей!» Инспектор обернулся и покачнулся, не в силах держать равновесие. Весь пройденный им коридор состоял из одних дверей. Они, как солдаты на плацу, стояли плечо к плечу, то есть косяк к косяку, не оставляя ни малейшей возможности сказать, что где-то еще дверь нужна, но ее нет. «Это неправильные двери, они заперты!» «Да вовсе нет, проверьте!» Крамиш с наслаждением наблюдал за типом, растерявшим свое самообладание в процессе открывания и закрывания дверей. «А все почему? Все потому, что надо честно выполнять свою работу, а не подыгрывать всяким Павлюченкам», — пробормотал он, когда ему надоели скачки этого типа по клинике. «Ну надо же какой, энергичный. Пора ему настоящим делом заняться». Ошалевший посланец Сергея Александровича, умученный непомерным количеством входов и выходов, устало уселся на банкетку, облокотившись о стену спиной. И тут же подскочил. За банкеткой тоже была дверь. «Спокойно. Да, и тут они есть», — покивал Крамиш. «А хотите знать, где такого нет? И нарушений море разливанное, и картонные коробки в подвалах складированы, и огнетушителей нет, и двери закрыты да заложены». «Хочу», — выдохнул инспектор. «Пишите адреса. Там всего этого жуть сколько. Вы только не один туда поезжайте, а берите коллег, чтобы посолиднее было». «Понял», — обрадовался уже обработанный внушением проверяющий, подробно записав адреса складов, кафе, пиццерии, а также продуктовых магазинов, принадлежащих Павлюченко. «И главное, помните, от вас зависит так много людей, их жизни и здоровья», — вкратчиво сказал Крамиш. «Идите, проверяйте, а обнаружив нарушение, ни в чем себе не отказывайте. Выписывайте штрафы, давайте предписания, приостанавливайте работу. Вперед!» «Есть вперед!» — исполнительно отреагировал инспектор, чеканя шаг по направлению к карьерному росту и кристально честной работе. «Раз, два, левой, правой!» — напутствовал его Крамиш, ощущая, что ему все больше и больше нравится его новая работа. «Прям наслаждаюсь», — прокомментировал он. «Опять же, тушка мыши и тараканы с плесенью найдут свое применение около собратьев на складах нашего опрометчивого предпринимателя». Он не поленился, солетал и посмотрел на сутолоку и суматоху, а также полюбовался на самого Павлюченко, который сначала впал в ярость, а потом в шоковое состояние. Его мало того, что не слышали и не воспринимали всерьез, так еще и нарушений понаходили на железнодорожный состав, ВОЗ и 4 тележки. «Кушайте и не обляпайтесь. Мы народ щедрый. Все возвращаем с прибытком», — произнес кто-то над головой Сергея Александровича, выскочившего подышать свежим воздухом. Павлюченко гневно развернулся и уставился на... «Кыш! Кыш! Кыш! Чего ты тут раскаркался?» «Уф, аж мерещится уже», — выдохнул Сергей Александрович. «Чего раскаркался? Пророчествую я, не видишь, что ли? Что ж я вьюся, черный ворон, над твоею головой? Ты победы не дождешься, Павлюченко, ты весь мой!» Крамиш прокаркал это прямо в физиономию типа, который в данный момент воплощал для него всех его предыдущих нанимателей, а потом полюбовался на стремительно удаляющуюся от него спину типа, оказавшегося до кучи еще и жутко суеверным. «А ведь как бегает, кто бы подумать-то мог, а? О, его СС заловила. Чего там? А, крысов нашли, но само собой, как без них-то? Там же нашего невменяемого перьедерра нет». Он зашел так далеко, что даже вернувшись в людское обличье, подобрался поближе и с наслаждением поснимал финал трясущегося Павлюченко, который уже и не знал, что страшнее. Ворон, который каркал людскими словами и сулил ему всякое явно страшное. Или вот это вот все, навалившееся на его предприятие, выбивающее его из расчетных счетов деньги на гигантские штрафы, а то и выносящие требования о приостановке работ. «На три чего? 3 месяца? Да я же разорюсь! Какие вам еще двери? Вы что, меня не узнаете? Да я вас... Да я вам... Что? Еще штраф?» Владельцы сети магазинов одежды так и не поняли, почему от них резко и навсегда отстали с требованиями уступить бизнес по дешевке и угрозами, если что, попросту отнять его. Настя же, которой позвонила мать, заехала домой, вроде как поддержать отца морально, но так как цепкость не позволила ей отступать, ее хватило максимум на полчаса. А дальше... «Па, так что у нас с ветеринарной клиникой, а? Ты ее покупаешь уже?» Рык и топанье разъяренного бизона были ей ответом. «Дурында! Да тут свое бы сберечь! Мы же можем без бизнеса остаться, а ты все со своими глупостями! Вон, вон пошла!» Татьяна никак не могла понять, в чем проблема у Андрея. Ушиб был очень сильный. В плечевой кости образовалась трещина. Любое движение доставляет сильнейшую боль, и трещина почему-то не зарастает, хотя с момента получения травмы прошло уже 3 месяца. «Не могу пошевелить рукой или крылом», — жаловался Андрей. «А что вы делали все это время? Вы были птицей или человеком?» «Птицей. Я бы и не выдержала эти 3 месяца, но меня кормила и защищала стая». «А почему вы не вернулись в людской облик? Людям-то легче залечивать травмы». Таня спросила, а потом пожалела, что задала вопрос так напрямую. Воробьев явно занервничал. Долго молчал, а потом выдал. «Истинная правда, только, понимаете, я не могу. То есть у меня нет возможности долго быть человеком. По личным причинам». Таня больше вопросов на эту тему не задавала. Принесла витамины с кальцием для скорейшего зарастания трещины. Уточнила, может ли пациент в гостинице побыть в людской форме, а, получив положительный ответ, заказала ему фиксирующий бандаж на левую руку. «Вот это нужно носить, не снимать и кр... то есть руку не напрягать». По поводу собственного и, видимо, некорректного вопроса Таня решила обратиться к Соколовскому. «Филипп Иванович, я что-то не так спросила? Эту тему нельзя поднимать?» Соколовский, заехавший в гостиницу уточнить, как тут идут дела, и нарвавшийся на взволнованную Татьяну, плотно прикрыл дверь и кивнул ей на кресло. «Садись. Это разговор довольно долгий». «Нет-нет, ни в чем вы не виноваты и ничего такого неправильного не спросили. Это Воробьев у нас сложный тип. Понимаете, он отчаянный Дон Жуан, причем не только с птицами своего полета. Он обожает флиртовать с женщинами. Вот вам, например, он уже строил глазки?» «Не могу сказать точно. Я как-то внимания не обратила», — растерялась Таня. «Я голову ломала над его трещиной». Хохот Соколовского ее смутил, правда, ненадолго. «Танечка, простите, пожалуйста, но вы Воробьева просто на месте прибили. Его да не заметить, это восторг!» Отсмеявшись, Соколовский пояснил. «Те, кто пришел или прилетел из исконных земель, никак не могут составить пару людям, родившимся тут. Подавляющее большинство это прекрасно понимают, да и тяги к людям не ощущают. Настоящей-то истинной формой практически всех тех, кого вы встречали, является их животный образ. Так что пару они видят только и исключительно в себе подобных. Но крайне редко встречаются такие ловеласы, которым приятно флиртовать, ощущать чувство влюбленности с людьми. Вот Андрюша у нас как раз такой. Он флирт с людскими девушками обожает. Баловство у него такое. Слова, взгляды, розы, комплименты — все исключительно платонически, а в награду эмоции влюбленной в него девушки. И так он этим наследил, ну, или, если хотите, нафлиртовал в знакомой ему местности. Короче, влюбленные в него девицы, если он примет людскую форму, в покое его не оставят. Перебраться подальше он не может. Там его знакомая воробьиная стая обитает, которая всегда, если что, его прикроет. Вот и пришлось ему в перьях быть». Таня представила местного Дон Жуана, который прогуливает девушку в парке, активно тренируя мышцы ее ушей, развешивая на них связки лапши. А потом — раз — падает на землю, становится — гм — воробьем и упархивает питаться накрошенным батоном. «С ума сойти можно», — с выражением отреагировала она. «Можно». «Еще как можно, но не нужно», — согласился Соколовский. «Поверьте, у нас некоторые особо возвышенного нрава девушки так соскучились по галантному обращению и романтике, что Андрея даже в виде воробья восприняли бы. Правда, тут есть опасность того, что его зацапают и в клетку упихают, чтобы, так сказать, единолично им владеть. Нет, был бы он орлом, таких было бы еще больше. Романтика, однако. Хотя...» «Если бы речь шла о драконе или наге, за ним вообще массовую облаву бы устроили». «Хуршу не говорите», — мрачно попросила Таня. «Он же покажется, а потом не отобьется».